Примерное тематическое планирование. 2-4 классы. 72 часа. 2 класс. 34 часа. 1. Распознавание и моделирование букв плоскопечатного и адаптированного шрифтов. Урок 1. Знакомство детей с буквами плоскопечатного алфавита. Урок 2. Распознавание и моделирование букв А и М. Урок 3. Распознавание и моделирование букв У и И. Урок 4. Распознавание и моделирование букв Р, Ш. Урок 5. Распознавание и моделирование букв Л, Н и О. Чтение с помощью осязания слов, составленных из моделей изученных букв. Урок 6. Распознавание и моделирование букв Т, К и И. Урок 7. Распознавание и моделирование букв С, Д и П. Составление и чтение руками слов, составленных из моделей изученных букв. Урок 8. Распознавание и моделирование букв Х, З и Е. Урок 9. Моделирование и чтение руками букв В, Ж и краткое. Составление слов с изученными буквами. Урок 10. Моделирование и чтение руками букв Ё, мягкий знак Б. Составление слов и кратких предложений с изученными буквами. Урок 11. Распознавание и моделирование букв Г, Ч, Я. Составление и чтение руками слов и кратких предложений, составленных из моделей изученных букв. Урок 12. Знакомство с буквами Ю, Э и Ф. Проговаривание вслух в системе девятиточия алгоритмов написания изученных букв. Урок 13. Распознавание и моделирование букв С, Щ, твердый знак. Проговаривание вслух в системе девятиточия алгоритмов письма изученных букв. Урок 14. Адаптированные буквы У, Л, О. Проговаривание вслух алгоритмов их написания. Урок 15. Адаптированные буквы С, Д, З. Построение их моделей. Проговаривание вслух алгоритмов их написания. Урок 16. Адаптированные буквы В, Ю, Э. Составление слов, включающих адаптированные буквы. Урок 17. Адаптированные буквы F, C, Щ. Проговаривание вслух в системе девятиточия алгоритмов их написания. Урок 18. Знакомство с цифрами. Их моделирование и чтение руками. Урок 19. Основные математические знаки и знаки препинания. Их моделирование и чтение руками. Проговаривание вслух алгоритмов в системе девятиточия их написания. Урок 20. Чтение руками обычных и адаптированных букв, цифр, математических знаков и знаков препинания. Проговаривание вслух алгоритмов их письма по системе девятиточия. Второе. Обучение письму. Урок 21. Подготовка руки к письму. Прямые и наклонные линии. Урок 22. Подготовка руки к письму. Проведение ломаных линий без отрыва ручки от бумаги. Урок 23. Подготовка руки к письму. Проведение горизонтальных и вертикальных линий посередине клетки прибора. Урок 24. Письмо букв А и М. Урок 25. Письмо букв У, И. Написание слогов и слов с изученными буквами. Урок 26. Буквы Р и Ш. Письмо слов с изученными буквами. Урок 27. Письмо букв Л, Н, О. Написание слов с изученными буквами. Урок 28. Буквы Т, К. Письмо слов и кратких предложений с изученными буквами. Урок 29. Буквы И, С. Запись слов и предложений для закрепления письма. Урок 30. Буквы Д, П, Х. Письмо слов и предложений с изученными буквами. Урок 31. Буквы З, Е. Запись слов и предложений для закрепления навыков письма. Урок 32. Запись знаков препинания. Урок 33. Письмо букв В, Ж. Слова и предложения для закрепления письма изученных букв. Урок 34. Буквы И краткое, Ё, мягкий знак. Запись слов и предложений для закрепления письма. Третий класс. 20 часов. Урок 35. Повторение письма букв и знаков препинания, изученных во втором классе. Урок 36. Письмо букв Б, Г, Ч. Запись слов и предложений с изученными буквами. Урок 37. Письмо букв Я, Ю. Слова и предложения для закрепления. Урок 38. Письмо букв Э, Ф. Запись слов и предложений с этими буквами. Урок 39. Письмо букв С, Щ, твердый знак. Урок 40. Проверочный диктант. Урок 41. Запись цифр и математических знаков. Урок 42. Закрепление и развитие навыков письма. Контрольное списывание с брайлевского текста шрифтом Гебальта. Урок 43. Проверочный диктант. Урок 44. Проверочный диктант. Урок 45. Изложение текста по памяти. Урок 46. Знакомство с тем, как пишут в школах для хорошо видящих детей. Письменные буквы. Урок 47. Знакомство с письмом строчных и заглавных букв И, И, Ш, Ш, Н, Н. Урок 48. Знакомство с письмом строчных и заглавных букв. У строчная, У заглавная, С строчная, С заглавная, Щ строчная, Щ заглавная. Урок 49. Знакомство с письмом строчных и заглавных букв. Г строчная, Г заглавная, П строчная, П заглавная, Т строчная, Т заглавная. Изготовление модели изученных букв. Урок 50. Знакомство с письмом строчных и заглавных букв. Р строчная, Р заглавная, Ч строчная, Ч заглавная, К строчная, К заглавная. Работа с моделями. Урок 51. Распознавание строчных и заглавных букв. Л строчная, Л заглавная, М строчная, М заглавная, Я строчная, Я заглавная. Изготовление модели изученных букв. Урок 52. Самостоятельная работа. Контрольное списывание с брайлевского текста. Урок 53. Проверочный диктант. Урок 54. Изложение текста по памяти. 4 класс. 18 часов. Урок 55. Повторение материала, изученного во втором и третьем классах. Урок 56. Проверочный диктант. Урок 57. Упражнение для самостоятельной работы. Контрольное списывание с брайлевского текста шрифтом Геббельта. Урок 58. Запись выполнения математических действий первой ступени. Сложение и вычитание. Урок 59. Запись выполнения математических действий второй ступени. Умножение и деление. Урок 60. Знакомство с письмом строчных и заглавных букв. О строчное, О заглавное, А строчное, А заглавное, Д строчное, Д заглавное. Изготовление модели изученных строчных и заглавных букв. Урок 61. Строчные и заглавные буквы F строчное, F заглавное, U строчное, U заглавное, S строчное, S заглавное. Работа с их моделями. Урок 62. Строчные и заглавные буквы E строчное, E заглавное, H строчное, H заглавное, G строчное, G заглавное. Работа с их моделями. Урок 63. Распознавание строчных и заглавных букв. Е строчное, Е заглавное, З строчное, З заглавное, В строчное, В заглавное. Создание их моделей. Урок 64. Распознавание букв И, мягкий знак, твердый знак. Изготовление их моделей. Урок 65. Работа с моделями изученных строчных и заглавных букв, составление слов и предложений. Урок 66. Личная подпись учащихся. Упражнение с моделями. Урок 67. Личная подпись учащихся. Упражнение на бумаге. Урок 68. Распознавание строчных и заглавных букв алфавита. Работа с моделями. Составление кратких предложений. Урок 69. Закрепление и развитие навыков письма шрифтом Геббельта. Письма родным и знакомым. Урок 70. Изложение шрифтом Геббельта текста по памяти. Урок 71. Письма родным и знакомым. Урок 72. Итоговый диктант.